Глава 47. Неночной разговор. И зачем тогда идти на них в поход? Еще обидятся, да и бизнес будет нарушен. Никита немного растерялся. Бизнес вернется. Орки обязательно отобьют Габар. Так было всегда. А напоминание о нашей силе заставит их вспомнить о скидках. А то, говорят, они в последнее время совсем уж начали загибать цены. Никита с удивлением слушал такие знакомые еще по земле речи. Война как способ решения проблем. Интересно, есть ли где-то хоть один мир, где это будет не так? А что за Южная империя? Кто там живет? Вслух же парень решил поинтересоваться еще одной новой страной. А то он все свободное время проводит по факту в одних и тех же местах. И даже не догадывается, что творится за пределами Никса. Пора это исправить. В Южный? Да все подряд. Зирис как будто даже удивился вопросу. Ну, просто Северное — это эльфы. Никита попробовал пояснить свой интерес. Я вот и подумал, что на юге найдется какая-то своя стержневая нация. Стержневая нация? Как забавно звучит. Как будто что-то взяли и вставили всем остальным. Барон заинтересовался новым образом. Нет, на юге ничего подобного нет. Но если тебе интересно, чем они отличаются от остальных, так это тем, что продолжают служить темным богам. Те давно ушли из нашего мира, но южане продолжают строить им храмы и собирают мертвую силу, что еще осталось после них. И у них получается... Ну, как видишь, свою империю они создали. И даже мастера высших сект не горят желанием встречаться с их жнецами в бою. После первой большой волны у нас тоже появилась парочка сект, что пытались собирать мертвую силу. Но, увы, дальше стадии открытия миру они так и не продвинулись. Говорят, это из-за того, что в Южной империи нашли один из божественных артефактов и черпают из него мертвую силу. Но кто знает, правда это или очередные слухи? Понятно. Никита постарался запомнить все услышанное. А что там было насчет королевы? Может быть, завтра? Зирис неожиданно замялся. Ты прости, но это не та история, которую стоит рассказывать на ночь. А книги я, как и обещал, обязательно пришлю, так что ты сам сможешь все прочитать. Ну... «Давай завтра». Никита на самом деле так и не понял, что страшного может быть в обычной истории, но в голосе Зириса мелькнули нотки самой настоящей паники, и парень решил не давить. «Тогда завтра мой человек передаст книги, и еще увидимся». Зирис сразу повеселел. «До встречи». Никита попрощался с бароном и дождался, пока он скроется в темноте тоннеля. Парень на всякий случай запомнил направление, в котором тот двигался. Теперь, если будет нужно, он тоже сможет найти официальный выход из подземелья. Правда, пока непонятно, зачем ему это может понадобиться. Но, как говорится, всегда лучше иметь, чем не иметь. Никита еще пару минут постоял на месте, контролируя пространство вокруг себя и проверяя, не следит ли кто за ним. Да, определенно рядом никого, и можно спокойно возвращаться домой. На мгновение внутри парня снова всколыхнулось сожаление о том, что он так и не добрался до своей цели. Но он быстро успокоил себя. Еще все будет. А пока надо поспешить к дому и хоть немного отдохнуть. Путь до поверхности по уже привычной для Никиты дороге занял не больше получаса. Использовав шаг теней и перебравшись в магазин, парень снова оказался перед выбором – заночевать в своем доме или вернуться в секту. Усталость уже подступила, да и не хотелось спать на чужой кровати. Вот только у Никиты, похоже, не было выбора. Парень взглянул на себя в зеркало, увидел перепачканную грязью физиономию, такую же грязную пижаму, что послужила ему формой во время бега от нежити, и стало очевидно, что без ванной и стирки тут не обойтись. В общем, вместо немедленного сна Никите пришлось еще немного пробежаться. К счастью, на этот раз его появление никто не заметил, даже обычно не пропускающая его Алиса. И парень тихо проскользнул в свою комнату. Теплые струи воды смыли все сожаления о потраченном времени. Комплект пижамы отправился в угол. А теплое и мягкое постельное белье с радостью приняло в себя уставшее тело. Спать! Никита громко зевнул и моментально вырубился, позволяя своему организму наконец-то расслабиться и отойти от всех сегодняшних приключений. Увы, на это все было не так много времени. Вечеринка, подземные приключения, на них ушла добрая половина ночи. В итоге всего через 4 часа сработал внутренний будильник. И Никита, еще не до конца понимая, что он делает и зачем, перешел из лежачего положения в сидячее. Точно. Парень протер свои еще не до конца открывшиеся глаза. Мне же надо на тренировку Карии. А днем тебе надо будет на тренировку боевых слуг секты. Пропустишь еще раз, и этот может сказаться на нашей репутации. А днем тебе надо будет на тренировку боевых слуг секты. Пропустишь еще раз, и этот может сказаться на нашей репутации. Никита неожиданно обнаружил, что он не один. В комнате рядом с его кроватью стояла вся троица его земных товарищей. Парень невольно поежился от их взглядов, а потом, недолго думая, лег обратно и накрылся одеялом. «Меня нет». На всякий случай, если кто-то не понял намеков, Никита решил высказать свое отношение к подобным утренним визитам. «Ну, хватит». Алиса скинула с парня одеяло, оценила, что тот не стал одеваться после вчерашнего душа, но внешне никак этого не показала. «Кто недавно ныл, что мы не посвящаем его в свои планы? Так вот, посвящаем!» «Да?» Никита снова принял сидячую позу и воспользовался случаем, чтобы прикрыться. «Мы позавчера были в подземельях и успели там заметить кое-что интересное», кивнула девушка. «И вот решили снова туда наведаться». «Я выбил нам туда проходку на четверых», — Серега говорил медленно и степенно, словно снизойдя до объяснений. «Сегодня утром как раз подтвердили, что внизу более-менее безопасно, и подмастерье Доу дал нам добро на практику. Так что собирайся, ты пойдешь с нами. Нам пригодится носильщик. Ну и твои навыки боевого слуги могут оказаться кстати». Никита же думал о том, что информация о безопасном подземелье — это, скорее всего, результат отчета Зириса Крюге, весьма отличавшегося от реальности отчета. «И не подведи нас!» А вот и Данила вступил в разговор. «Нам понадобится вся твоя сила. А еще, если будешь пропускать, нас могут наказать и отменить допуск. В общем, давай, и хватит по ночам по девкам бегать. А то я завидую уже. Один денек потерпи, и за это я покажу тебе один клевый прием с оружием. Кстати, а ты знал, что у некоторых боевых железок есть память их прошлых хозяев?»